Глава 19. Мы исключительно удачно прошлись по магазинам. Хлоя ворвалась в библиотеку, держа в руках множество коробок, из-за которых был едва виден ее нос. «Показать тебе, что мы купили?» «О, прошу прощения!» Она тихо положила покупки на софу и села. Хьюго заканчивал играть сонату Гайдна. «Я очень виновата», — сказала она, когда затихли последние аккорды. «Я так быстро вошла, что...» «Неважно», — ответил он, поворачиваясь к ней. «И, кстати, раз уж мы заговорили о музыке, я не слышал, чтобы ты играла в последние дни». «Я была очень занята», — сказала Хлоя, оправдываясь. «В дверь беспрестанно звонят, потом еще этот запуск воздушного шара, а покупок столько, может быть, сегодня после полудня?» «Да, сегодня, только», — подсказал он, вопросительно подняв брови. «Только я обещала отправиться на прогулку верхом в Гайд-парк с Робертом, Майлзом и Джеральдом. И, конечно, с твоей Дуэньей». Хлоя залилась смехом при мысли о дородной леди Смолвуд верхом на коне. «Нет, но с нами едет сестра Роберта, так что все будет вполне пристойно». «Рад слышать». Хлоя поморщилась от его сухого тона. «Ты сердишься из-за того, что я не занимаюсь музыкой?» «Скорее разочарован», — сказал он, пожав плечами. «Но я уже говорил тебе, что решать тебе самой». «Ну вот, теперь я чувствую себя ужасно виноватой». Она выглядела такой расстроенной, что он не смог сдержать смех. «Этого я и добивался, девочка моя». Она бросила в него подушку как раз в тот момент, когда леди Смолвуд вплыла в комнату. «Дитя!» — воскликнула она. «Хьюго, право же, ты не должен позволять...» «Я и не позволяю, мадам!» — вставил он, наклонясь, чтобы поднять подушку. Но моего разрешения никто не спрашивал. Он кинул подушкой в Хлою. «Моя подопечная бессовестная, ленивая, самовлюбленная, вспыльчивая девчонка». Леди Смолвуд упала в кресло и принялась энергично обмахиваться рукой. «Ты, конечно, можешь смеяться, но в свете так себя не ведут. Подумать только! Кидаться подушками! Чего же ожидать дальше?» «О, пожалуйста, простите меня, мэм!» Хлоя вскочила и расцеловала Дуэнью с такой искренностью, которая могла растопить сердца даже самых строгих ее критиков. «Хьюго отчитывал меня за то, что я мало занимаюсь музыкой. Господи, но это же не причина для того, чтобы кидаться подушками!» — возразила Дуэнья, качая головой. «Это касается вас, обоих!» «Вы совершенно правы, Долли!» Хьюго встал со скамейки. «Позвольте мне налить вам бокал миндального ликера. Уверен, что вам это необходимо, если вы сопровождали Хлою по магазинам. Девочка, если хочешь, можешь выпить хереса». Он наполнил два бокала и снова сел. «Итак, разрешите мне посмотреть ваши покупки?» Леди Смолвуд вздохнула так тяжело, что это не предвещало ничего хорошего. Он сразу насторожился. «Мэм, должна сказать Хьюго, что нет ничего, что я одобрила бы, ничего из того, что купила Хлоя. Но я не могла повлиять на нее». Она отпила глоток ликера и вытерла губы платочком. «А, глупости», — сказала Хлоя, как всегда, не церемонясь. «Я купила великолепный жакет, вязаный кошелек, букетик искусственных цветов, да и шляпку, и еще вечернее платье. Ты не представляешь, Хьюго, насколько оно элегантное». «Уверен, что не представляю», — пробормотал Хьюго мрачно, но Хлоя продолжала торопливо говорить. «К сожалению, его необходимо переделать, поэтому я не смогла привезти его домой сразу, но модистка обещала, что я получу его завтра, так что, может быть, я надену его на вечер Беллами». Леди Смолвуд издала слабый стон. И еще более мрачнее Хьюго решил, что... Вероятно, дела обстоят даже хуже, чем он ожидал. Он приготовился к битве. «Покажи мне, что у тебя в коробках». «Вот шляпка». Хлоя сняла крышку со шляпной картонки и вытащила огромное сооружение из алого и черного шелка с рюшами. Она водрузила его на голову и размашистым жестом завязала ленты под подбородком. «Правда чудесно? И жакет очень подходит. Жакетик был из черного бархата с алым кантом на рукавах». Хьюго уставился на ало-черное одеяние девушки. Хотя в шляпке и жакете не было ничего вульгарного, очевидно, только потому что там, где бывает леди Смолвуд, вульгарных вещей не бывает, они совершенно подавляли изысканную свежесть Хлои. «Черный цвет не годится для дебютанток», — наконец сказал он. «О, ерунда!» — вновь заявила Хлоя. «Это очень изысканно. Мне совершенно не нравятся цвета в стиле молодой девушки. А вот и цветы. Я подумала, они очень подойдут к жакету». Она приложила вычурный букет позолоченных орхидей к груди. Он полностью скрыл ее мягкие совершенные формы. Хьюго осторожно сказал. «Долли, если не трудно, опишите платье». «О, оно прекрасно! Я не тебя спрашиваю, Хлоя». Быстро перебил ее Хьюго. «Уверен, что ты считаешь его прекрасным. Итак, мэм, как можно точнее». Леди Смолвуд вздохнула. «На нем лиловые и бирюзовые полоски, отделанные агатовыми бусинками. И, кажется, внизу на юбке есть отделанная тесьмой оборка. Такая же оборка у выреза. Она не спадает на плечи вместо рукавов. Допускаю, что на некоторых женщинах оно бы смотрелось шикарно, но не на Хлое. К тому же оно не предназначено для дебютантки». «Оно шикарное!» — заявила Хлоя. «А я хочу выглядеть шикарно!» «Пока я твой опекун, это исключено!» — категорически заявил Хьюго и встал. «Сейчас мы поедем и вернем жакет, шляпку и цветы, а также заедем к модистке и отменим заказ на вечернее платье. Вместе мы, может быть, выберем что-нибудь более подходящее, раз уж ты отвергла мнение своей дуэньи». «Нет!» — воскликнула его подопечная с большим, чем обычно, пылом. «Я не верну их! Почему ты навязываешь мне свое мнение?» «Сам бы хотел понять», — сказал он, вздыхая. Он обратился к своей кузине. «Мэм, на вашем месте я бы удалился. Подозреваю, что Хлоя хочет закатить сцену». Леди Смолвуд взглянула на упрямое негодующее лицо Хлои, затем на спокойного, но решительного Хьюго и последовала его совету. Она признавала, что не может преодолевать упрямство Хлои и поняла, что девочка совершенно не поддается ее влиянию. «Хьюго, ну зачем быть таким старомодным?» — воскликнула Хлоя, как только дверь за дуэньей закрылась. «Почему я не могу носить то, что хочу?» «Потому что то, что ты хочешь носить, совершенно неприемлемо», — ответил он. «Я не понимаю, почему у тебя нет ни малейшего представления о том, что тебе подходит, что приемлемо в обществе. Как ни прискорбно, но дело обстоит именно так. Поэтому ты должна научиться принимать мнение тех, кто кое-что в этом понимает». «А я не согласна», — упрямо заявила Хлоя, поглаживая шелковые рукава жакета. «Думаю, что выгляжу очень изысканно в этом. И я не отменю заказ на вечернее платье. Я не хочу покупать какое-нибудь невыразительное платье пастельных тонов, чтоб ты ни говорил». «Ну же, Хлоя, не стоит бросать перчатку», — сказал он, увещевая ее. «Это все так осложнит». Он протянул ей руку. «Иди, поцелуй меня и давай помиримся, а потом пойдем и выберем тебе действительно прекрасное платье. Оно вовсе не обязательно должно быть невыразительным». Хлоя упорно стояла на своем. В ней боролись два чувства, нежелание ссориться с Хьюго и абсолютное неприятие его мнения в этом вопросе. Она уже достаточно долго пробыла в Лондоне, чтобы знать, как одеваются опытные женщины, и в ее планы совершенно не входило, чтобы Хьюго по-прежнему считал ее лишь молодой дебютанткой. Он должен понять, что она уже вполне зрелая и достаточно опытная женщина, чтобы стать для него подходящей женой, несмотря на их разницу в возрасте. Ведь она давно уже не трепещущая от неопытности девственница. Так зачем же так одеваться? Не понимаю, почему я должна терпеть твое вмешательство в такие личные вопросы, как мой гардероб? — сказала она наконец. — Я провела почти всю жизнь в коричневой сарже, и теперь я хочу покупать все, что мне нравится. Но все, что мне нравится, ты критикуешь. Это несправедливо. Хьюго вздохнул и оставил попытки помириться. — Справедливо или нет, девочка, но будет так, как я сказал. Пока я твой опекун, боюсь, тебе придется делать так, как говорю я. Причем не только в этом вопросе, но и во всем остальном. А теперь пора в путь. Он направился к двери, оставив раздосадованную Хлою в библиотеке. Она последовала за ним в холл, где он отдавал распоряжение Самюэлю подать коляску. «Не знаю, зачем мне ехать с тобой, если я не могу иметь свое мнение?» Только время зря теряю. И Хьюго, и Самюэль опешили от несвойственной ей раздражительности. Хьюго резко ответил: «Прекрати вести себя, как испорченный ребенок!» Хлоя вспыхнула и отвернулась, изо всех сил стараясь не расплакаться. Вспомнив, что она только что ему наговорила, да еще таким резким тоном, она подумала, что нет ничего удивительного в том, что Хьюго отказывается даже думать о женитьбе на ней. Ну, какой мужчина захочет жениться на капризном ребенке? Хьюго смотрел на ее поникшие плечи и опущенную голову с легкой улыбкой. Вряд ли справедливо было так отчитывать 17-летнюю девочку только за то, что ей всего 17. «Эй!» — тихо произнес он. Она медленно повернулась к нему. «Прости меня. Иди и возьми свою шляпу, и отправимся за покупками. Обещаю, что ты не будешь разочарована». «Нет, буду», — ответила она, пытаясь говорить шутливо. Смирившись, Хлоя последовала за ним к ожидавшей их коляске. Хьюго согласился купить коляску и пару лошадей к ней, а также Ландо и еще две лошади для Хлои и ее Дуэни. Общество очень косо посмотрело бы, если бы у них не было собственного выезда. Однако он чувствовал себя неловко, ведь это дорогое приобретение пришлось сделать за счет средств его подопечной. Он как раз помогал ей сесть в коляску, когда услышал приветственные крики. «О, это Джеральд и Майлз!» — сказала Хлоя, помахав рукой двум всадникам. «Я забыла, что мы собирались на прогулку верхом!» Молодые люди натянули поводья и поклонились. «Добрый день, сэр!» — приветствовали они Хьюго, не сводя глаз с Хлои. «Мисс Грэшем была столь добра, что согласилась отправиться с нами на прогулку в парк», — сообщил Хьюго, один из них. Чувствовала, что он расстроился. «Вы передумали, Хлоя?» «Боюсь, что ее опекун имеет преимущество», — сказал Хьюго, улыбнувшись обоим юнцам. На них были модно повязанные галстуки и блестящие касторовые шляпы. От них так и веяло свежестью, здоровьем, энергией. Хьюго представил себя в том же возрасте. Он искал удовольствий в компании членов конгрегации и уже тогда не был розовощеким юнцом. Напротив, обычно он выглядел изможденным, глаза были запавшими, голова затуманена снадобьями из трав и алкоголем, а тело было пресыщено чувственными излишествами. «Нам нужно сделать покупки», — объяснила Хлоя. Она взглянула на Хьюго, и холодок опять пробежал по ней.